Бум достиг здания на противоположной стороне широкой улицы и вжался в стену, торопливо подтягивая лямки, чтобы рюкзак не бил с такой силой по спине. В ближайшем окне разлетелись вдребезги остатки стекла, щепками посыпалась рама. Изнутри выскочила какая-то туша и испуганно шарахнулась от Сергея. «Но хоть кто-то в этом городе меня боится», — выдохнул Маломальский, а потом быстро зашагал вперед, держась вплотную к стене. Добравшись до угла здания и оказавшись на перекрестке, он обнаружил, что туша справилась со своими переживаниями и решила пойти за ним. Сергей замер, прижимаясь к углу низкого здания, и смотрел на это существо. А существо тоже остановилось и, держась пока на почтительном расстоянии, смотрело на него, слегка наклонив в бок безобразную голову. У сталкера перехватило дыхание. Тварь стояла возле чего-то, напоминавшего спиленное на трехметровой высоте широкое дерево без веток. Сергей догадывался, что это такое, но не мог поверить, что оно находилось там, где его не было еще вчера и быть, собственно, не должно. Верхушка дерева вдруг разверзлась тысячей длинных и тонких щупалец. В мгновенье ока, подхватив испуганно завизжавшую тушу, дерево подняло ее над собой и стало запихивать в ствол. «Горгон!» — пронеслось в голове Сергея. «Откуда он здесь?» Сталкеры хорошо знали это странное порождение катаклизма. Горгоны торчали в разных уголках города, маскируясь под мертвые, обрубленные или обгоревшие деревья. Может, они и были ими когда-то. И ловили неосторожных существ и неудачливых людей, что оказывались рядом. Но ведь все знают, что горгон не может передвигаться. Тупо стоит на месте и все. Запихав в себя тушу, горгон покачался несколько секунд и вдруг вытянулся, изогнулся и, перекинувшись, резко ударил своей верхушкой по разбитому асфальту, образовав арку. Основание горгона тут же поднялось вверх, поменявшись с верхушкой местами. Таким образом, монстр сдвинулся метра на полтора в сторону. Затем повторил свой трюк, приблизившись к Сергею еще немного. Так вот оно что. Горгоны научились передвигаться. Что же, они теперь всегда будут по городу расхаживать? Или это треклятое полнолуние во всем виновато? Сергей снова бросился бежать. Вот теперь умирать точно никак нельзя. Надо рассказать друзьям-сталкерам новости и, конечно, пометить на карте города тот проклятый дом, в который его занес вчерашний рассвет. Ему предстояло пересечь еще одну большую улицу, широкой лентой, уходящую на восток, по обеим сторонам которой торчали мрачные силуэты осыпавшихся высоток. Сама улица была изорвана нескончаемой вереницей воронок от бомб. От них, кстати, желательно было держаться подальше, так как некоторые были зыбучими и уже утянули в землю ни одного сталкера. Конечно, сейчас Сергей стремился именно под землю, но совсем не в том смысле. Его путь лежал в подземелье метро, в последнее пристанище человечества, живущего теперь на совершенно враждебной планете. Маломальский пересек улицу и нырнул в переулок, лавируя между обгоревших и разбитых остовов автомобилей и пугливо озираясь по сторонам. Еще вчера он мог двигаться тут куда спокойней. Но сейчас ему везде мерещились горгоны. Иногда в переулках встречались деревья, сломанные, обгоревшие. Но, черт возьми, где теперь гарантии, что это просто деревья? Следующий переулок. Пока все тихо. Улицу впереди пересекла какая-то тень. В руинах здания слева что-то зашуршало. Позади скрипнул перевернутый джип. Ну, конечно, будет тут спокойно, как же? Однако здание и улица теперь казались знакомыми. Недалеко вожделенный вход на родную станцию. Надо ускориться. В конце следующего переулка среди скученных легковушек виднелась огромная тень. Слышалось зловещее смачное чавканье. Сергей присел, прячась за опрокинутым микроавтобусом, и стал прикидывать, как бы обойти эту чавкающую дрянь. Однако, на его счастье, существо вдруг лениво перевалилось через ближайшую машину и исчезло. Сталкер поднялся и облегченно вздохнул, поправляя ранец и снова нащупывая на бедре разводной ключ. Все вроде в порядке, но что-то было не так. Бум повернул голову влево. Над ним нависало еще одно крайне массивное существо. Оно было похоже на гигантскую крысу, которая уселась на задницу, поджав передние лапы к груди. Существо возвышалось над человеком почти на метр, наклонив голову вправо и пристально глядя на него крохотными, светящимся мутным желтоватым светом глазами. Воняло от твари так, что не спасала даже маска. Сергей попытался унять свой страх обычным способом, шуткой, может быть, на сей раз не самой удачной. «Привет!» — шепнул он, поднимая пистолет рукой, дрожащий не то из-за страха, не то из-за усталости от экстремального кросса по московским улицам. «Ты не возражаешь, если я тебе в глаз выстрелю?» Существо наклонило башку и тихо пискнуло. В этот момент над ними в небе пронеслась огромная тень и раздался уже порядком надоевший за эту ночь знакомый клёкот. Зверь или кто это был, испуганно метнулся прочь, раздвигая массивной тушей легковые автомобили. Так себе хищник. Сергей же бросился к станции. Бестия зависла на мгновение, глядя на разбегающуюся в разные стороны добычу, и выбрала человека. «Она родная. Крылья в дырах, летает не ахти. Наш клиент». Тварь жаждала мести за рассекреченное гнездо, гранату и пулю в челюсть. Однако здесь у Сергея было преимущество. Погоня происходила на узкой улице с нависающими тут и там погнутыми столбами и запутанными остатками проводов, проходившей тут когда-то троллейбусной линии. К тому же человек двигался, пригнувшись, стараясь не поднимать голову над разбитыми легковушками. Но бестия никак не желала сдаваться. Она то и дело находила свободное пространство, и Сергей чувствовал, как его обдавало ветром от ее крыльев. В яростной злобе тварь била по крышам машин, мимо которых он прошмыгнул мгновение назад, открывала дверцы и даже опрокидывала сами автомобили, стремясь прихлопнуть врага. «Я тоже по тебе соскучился, стерва!» — отчаянно вопил Бум, едва увертываясь от ее атак. Вдруг раздался свист, и впереди что-то загрохотало, озаряя ночь яркими всполохами. «Пулемет! Какое это было счастье слышать, как грохочет пулемет!» Сверху доносились хлопки разрываемых перепонок крыльев проклятой твари. Бестия заверещала и вильнула в сторону, врезалась в покосившийся столб, рухнула на землю. Ее достали и там. Кто-то работал огнеметом, снова загрохотали выстрелы. Летающая тварюга билась в агонии, верещала и горела. «Сюда!» — послышался крик. «Быстрее!» Сергей бросился на человеческий голос. Впереди уже маячил силуэт станции «Тульская». «Серега! Ты!» «Я, черт вас дери!» — радостно воскликнул Бум. «А мы думали, все! Вчера не вернулся, значит, край тебе!» «Хрен вам! Не дождетесь!» Такие замечательные человеческие руки подхватили его и помогли двигаться быстрее. Тут, возле входа на станцию, было пятеро других сталкеров. «Ты Сеню не встречал?» — спросил тот, что справа. «Кого?» «Сеню, Кубрика». «Нет, мужики, вы в курсе, что горгоны ходят?» Слева снова заговорил пулемет. «Чего?» «Горгоны, говорю, ходят. Иди ты, сам иди. А что там с Кубриком?» Впереди вырос массивный сталкер с огнеметом. «Да час назад вышел с нами на связь, откуда-то в районе Нагатинской. Сказал, что слышит детский плач, пошел искать». «И что?» «И все. 20 минут назад вызывали его, в рации только трески, плач ребенка, а он не отвечает». «Плохо дело». «А ты сам как?» «Такое расскажу, не поверите!» — радостно воскликнул Маломальский. «Спускайся в метро, бумажник. После байки свои расскажешь!» — крикнул тот, что слева. «А вы чего? Полнолуние же!» «А то мы не знаем. Надо Сеню найти. Мужики, имейте в виду, горгоны ходят!» «Ага, и коровы летают!» — хихикнул кто-то. «Я серьезно, черт вас, дери!» «Ладно, учтем. Хоть ты вернулся и то, слава богу. Проваливай в метро. Ты сейчас после своего выхода нам не поможешь. Скорее обузой будешь. Так что вали домой, там уже панихиду по тебе справляют. Глядишь, успеешь поприсутствовать». «Такое нельзя упускать!» — засмеялся Сергей и нырнул в чернеющий вход станции «Тульская». Он спускался по ступенькам эскалатора домой, в подземелье Москвы. Выйдя из мрака на освещенную скудным красноватым светом станцию, Сергей почувствовал невероятное облегчение. Только обращенные на него внимательные взгляды людей немного смущали. Здесь его хорошо знали, и некоторые считали, что задневавший на поверхности сталкер уже не вернется. А Маломальский вернулся всем врагам назло. Сейчас он чувствовал неимоверную усталость. И хотя проспал целый день в той злополучной квартире, сейчас у него было лишь одно желание — добраться до своей койки и уснуть снова. В тишине, в безопасности. Он лениво отмахивался от любопытствующей жителей станции, пристававших к нему с вопросами. «Потом», — бормотал Сергей, — «после». Наконец сталкер добрался до своей палатки, рухнул на жалобно заскрипевшую койку и закрыл глаза. Какое блаженство! Спать на кровати под одеялом — одно из немногих удовольствий, оставшихся от прежней жизни. Ему почти никогда ничего не снилось. Хотя он тосковал по тем временам, когда сновидения посещали его, во сне он мог встретиться с Ритой. С Ритой, которая не успела добраться до метро и осталась на поверхности навсегда. Раны на сердце не заживают.